Глава шестая. Концепция. После майских я написала заявление об увольнении. Оставила его у секретарши Шашарина в заклеенном конверте. И уехала к дальней родственнице по отцу в Тобольск работать официанткой в ресторане. Но мои приключения только начинались. Через месяц я поняла, что беременна. Сбежала от родственницы, так и не успев познакомиться с Сибирью. Мама у меня давно жила во Владивостоке с новым мужем. Я ей постоянно сочиняла, как мне хорошо живется, что в принципе и не было стопроцентной ложью. Мне вполне хватало денег на жизнь, которые мне платили в компании Шашарина. Только вот сейчас все это подошло к концу. Делать аборт я отказалась. Мне, видимо, хотелось хватануть всего по полной. Нет, прежде всего мне было жалко ребенка. Я не могла убить жизнь. Да еще, считай, свое продолжение. Я приняла ситуацию. Про Шашарина я серьезно не думала, потому что я была уверена, что он начнет меня избегать, сожалеть о случившемся, а потом и вовсе уволит. А тот позор и осуждение, которые меня ждали в офисе, как мне казалось, были невыносимы. Я не могла себе представить, как бы на меня смотрели те трое ребят, с которыми я поехала на маевку работать. Мы подшучивали вместе, говорили о работе, они были со мной во многом откровенны насчет начальства, и я вдруг остаюсь на всю ночь не просто с кем-то там, а с самим Шашариным. Лгунья и шлюха. Это было для меня неприемлемо. О любви к шефу не было и речи. Я его толком не знала. Все мое личное знакомство с ним сводилось до сексуального полубреда в ту майскую ночь. Я даже к нему никак не обращалась тогда. Не называть же его Геной или Геннадием Львовичем. В моей голове он всегда оставался Шашариным. Генеральным Шаасинг. Маме я все рассказала после того, когда родилась Настя. Она считала, что я должна была к нему пойти и попросить помощи, или хотя бы написать ему. Но я решила жить своим умом. Сама заварила кашу, самой расхлебывать. Когда я была беременной, в голове вставали картины, как я когда-нибудь вернусь в Москву и покажу Шашарину его сына. Я была уверена, что у меня обязательно будет сын. Но родилась Настя, мое сокровище и несказанное чудо, моя гордость и мое будущее, любимая моя крошка. Я нашла возможность добраться до Москвы перед родами и рухнула там в приемном покое первого попавшегося роддома. У меня не было проблем по здоровью, как и у Насти. У меня была проблема со средствами, на которые я должна была поднимать ребенка. Хорошо, хоть город выдал, как малоимущий, необходимую одежонку и подгузники. Я вернулась в дедовскую квартиру. Через неделю, как мы приехали, раздался звонок в дверь. «Чем вам помочь?» В дверях стояла Елена Викторовна, совсем еще молодая, худенькая, почти прозрачная, в черных джинсах и темной кофте. Мой дед и ее дед служили вместе в Афгане и были друзьями до самой смерти. Так у меня появилась помощница, а я моментально нашла работу в онлайне. У Елены Викторовны от мужа осталась квартира в центре, которую она сдавала, и жила на эти деньги. Женщина была очень слабенькой и изможденной. То ли от своего горя, то ли у нее была такая генетика, но отрабатывать полноценную пятидневку она вряд ли бы смогла. Тем не менее, она искренне предложила свою помощь. Уже через 2 месяца я смогла ей платить. Она отказывалась брать деньги, но постепенно как-то все встало на свои места, и мы начали растить нашу принцессу. К Виктории Арнольдовне я попала по протекции одного моего однокурсника. Мы с ним работали в консалтинговой компании в онлайне. Виктория была знакома его матери. Она искала симпатичную девушку с громким голосом и хорошо разбирающуюся в электронике. Я ей подошла. Она оплатила мне курсы ораторского искусства и стала давать заказы. Постепенно я стала пользоваться популярностью у клиентов. Заработки качнулись вверх. Настя росла настолько смышленной, что я побаивалась, не вундеркинд ли она у меня. Скорее всего, сработали гены Шашарина, как я втайне думала. По моей линии особых интеллектуалов в роду не наблюдалось. Правда, я и сама всегда хорошо училась, и мама со мной не знала проблем в этом отношении. Конечно, все было не так радужно и гладко. Сколько раз Настя болела, я сама упала как-то зимой и очень сильно ударилась. Денег все равно не хватало, так как я взяла кредит на машину и на ремонт совершенно обветшалой квартиры, где толком не работал ни один водопроводный кран и выключатель. Дуло из старых оконных рам, а обои держались на канцелярских кнопках. Иногда становилось так грустно и жалко себя и Настю, которую я обрекла на безотцовщину, что хотелось выть на луну и, наконец, приехать к Шашарину с ребенком, чтобы попросить его устроить Настю в хорошую школу. Но он женился, и я совсем сникла. «У меня был папа?» Как-то вечером прозвучал вопрос дочери. Я всегда его ждала, как только она начала говорить, но она его не задавала. Она, как всегда, пыталась докопаться до ответа и разобраться сама. Оказалось, видимо, сложновато. И Настя решила действовать поэтапно. Сначала он был или нет. Потом он жив или нет. Потом, где он сейчас. А потом уже, кто он, и покажи фотку. Отбиваться и врать было опасно. Но говорить правду такому маленькому ребенку еще опаснее. Он на задании от страны. Оно скоро кончится, и он вернется. Как только он вернется, мы к нему поедем. Я тебе сразу сообщу. Она помолчала секунд пять. «Как его зовут?» «Он хочет сам тебе сказать. Подождем?» Она не поняла. Или поняла, но промолчала. Что-то она уже начала соображать. Елену Викторовну она про папу никогда не спрашивала. Это меня настораживало тем, что у нее в голове есть какая-то ее личная концепция по вопросу.